для оплаты расследования в сверхурочное время. К чести сержанта Фостера, его стараниями разговор держался в стороне от темы отстранения Рикмена вплоть до того момента, но час, проведенный за выпивкой, размыл границы дозволенного. Вдобавок стало очевидным, что Фостер не собирается сворачивать мероприятие пораньше, поэтому поначалу сбивчиво беседа повернула к главной сплетне дня. Фостер хранил молчание, позволяя коллегам слегка выпустить пар. Ему было совсем невыгодно вставлять реплики, чтобы не заставить их намертво замолчать. После того, как ужин был съеден, присутствующие смогли полностью переключить внимание на интересующий всех предмет, и большинство из них высказывали собственные догадки и соображения. Мало-помалу исчезло их стеснение перед другом Рикмена, и люди стали более откровенными. Фостер сдержался, когда кто-то сказал: «Нет дыма без огня». Он придержал язык, когда другой член команды назвал Рикмена темной лошадкой. Рикмен частенько критиковал его за то, что он говорит раньше, чем думает, но и привычка Рикмена тщательно продумывать все и вся, чтобы сохранить беспристрастность, в некоторых случаях Фостера забавляла. Но сейчас он медленно цедил вторую половину кружки, выжидая нужный момент, чтобы подкинуть 1-2 намека, которые повернут разговор в запланированном им направлении. «Как ты полагаешь, Ли?» Наоми Харт выпила больше своей обычной нормы и почувствовала храбрость от недавней стычки с Фостером. Фостер лишь вопросительно поднял брови, не желая, чтобы случайно прорвавшиеся в голосе нотки осуждения спугнули ее откровенность. «Ты проработал с Рикменом сколько?» «Уже 2 года. Что ты думаешь по поводу этой блузки с его кровью?» Фостер понимал, что если он помедлит достаточно долго, вступит еще кто-нибудь, и пока тянул время, с восхищением любуясь почти льняными волосами Харт. «Мой знакомый в отделе криминалистики говорит, что блузка вся в крови». Наконец смешался еще кто-то. «То-то и оно», — рассудительно сказал Рейд. «Ведь он же коп. Он не оставил бы такую явную улику на месте преступления, разве не так?» «Я так полагаю», — тихо произнес Фостер, про себя подумав: «Отлично, стажер». «Кто-нибудь заметил у него какие-нибудь порезы?» — спросила Наоми, оглядывая коллег. «Я хочу сказать, если крови так много, то должна остаться рана». Все согласно закивали. «Носовое кровотечение?» — предположил Рейд. «Ну и потом порезы можно скрыть под одеждой». «Пометка неблагонадежности стажеру», — подумал Фостер и вслух сказал. «Я слышал, ее было около 0.5". Это было преувеличением, но, внушая эту мысль, он надеялся, что ему не придется ничего доказывать. Стажер тихонько присвистнул. «Да это же половина донорской дозы!» Все замолчали. Пока затуманенные выпивкой головы переваривали этот факт, Фостер смог перевести дыхание. Если кто-нибудь выкрал пластиковый контейнер с его кровью, то сфальсифицировать улику — минутное дело. Нарушила тишину Наоми. «Ну?» — согласился Фостер с ее высказыванием, которым он мастерски ее подтолкнул. Он отхлебывал из кружки и вглядывался поверх ободка в задумчивые лица мужчин и женщин вокруг него. «Боже!» — выдохнула Наоми, когда до нее дошел смысл того, что она сама же и сказала. «Так ведь любого из нас могут подставить». Фостеру это понравилось. Паранойя — замечательная вещь для того, чтобы сплетники взялись за дело. —